3 декабря 1971. Уважаемый Герман Борисович, я бесконечно признателен вам за последовательную заботу о книге. Надеюсь, что вы и будете первым ее читателем, тем более, если вы к этому времени переберетесь в Москву. Время, когда необходим личный контакт, непосредственный рассказ участника событий, как-то неспешно, но неумолимо подходит. К сожалению, в конце декабря меня здесь не будет. На днях я уезжаю в Приэльбрусье дней на 40. Надо передохнуть, покататься на горных лыжах и подумать. Очень много времени у меня отняла сдача книги в издательство «Современник». Издательство большое, новое, еще не обкаталось. Кстати, роман о золоте стоит в плане там же. Пока похвастаться нечем. Слишком велика инерция материала и никак не сдвинется с места, не закрутится. Вам это хорошо знакомо. Это начало любой большой работы. Весну этого года и начало лета я буду в Магадане на съемках фильма. Весной также надеюсь быть и в Певеке. Еще раз благодарю за присылку очередной порции материала. Желаю всего лучшего. Олег Куваев.